Глава 27. Как выяснилось, сразу после того, как мы миновали два пролета захламленной лестницы, мои опасения были напрасными. В подземелье легко мог поместиться весь наш отряд, еще и место осталось бы. Ну и по поводу того, что этот ход может оказаться пустышкой, я тоже, видимо, зря переживал. Ширина коридоров и весь масштаб подземного сооружения как бы намекал, что ходами изрезана вся скала, и рано или поздно к нужному месту мы выйдем обязательно. Вот только не заблудиться бы. Коридор мало чем отличался от подобных в цитадели, очаге или технополисе и выполнен был явно по тем же технологиям. Ну да, не зря мне тамошние тоннели показались несколько странными для людей. Они напоминали скорее переходы в недрах космического корабля, нежели жилые коридоры. Ну, видимо, это нормально. Световые полосы на стенах и потолке, разумеется, не функционировали, пружинищее покрытие пола под ногами покрыто вековой пылью, а двери, что иногда попадались по обе стороны коридора, никто не открывал сотни лет. Крайне интересно, что же за ними может находиться? Поймав в свете фонаря взгляд Торна, жадно все эти двери облизывающий, я хмыкнул и порадовался, что принял решение не спускать вниз весь отряд. Не уверен, что мародеры смогли постоять перед соблазном исследователя. «Алекс, ты понимаешь, куда нам идти?» — спросил я, когда мы добрались до первой развилки. По большому счету, я мог бы найти ответ на этот вопрос и сам, но не хотелось палиться больше, чем уже успел. «Примерно понимаю», — парень кивнул. «Нам на пару уровней ниже, туда все энерголинии тянутся. Там что-то вроде реакторного зала, насколько я понимаю». «Угу», — я кивнул. Сканирование и правда показывало многочисленные энергоцентрали, сейчас неактивные. И все они змеились по стенам, собираясь в одном месте. Эх, как хотелось бы, чтобы это грёбаное место было поближе. «Карту скинуть можешь?» «Примерную», — кивнул парень, и тут же браслет ассиста на запястье едва заметно завибрировал. «Ага, есть. Теперь можно спокойно идти вперед, не выпячивая свое знание. Ну, значит, пошли». Шли тихо, мягким шагом, перекатываясь с пятки на носок. Несмотря на яркое желание рвануть вперед, я изо всех сил сдерживался. То, что мы ничего не слышим, еще не значит, что здесь никого нет. Поворот, второй, лестница, спускаемся. Свет фонарей пляшет по стенам, выхватывая из темноты непонятные иероглифы. Повсюду следы разрухи и запустения. Дальше. Лестница закончилась, рухнувшей плитой перекрытия. Дерьмо. Придется обходить. А если и там завал? Взорву к мортовой бабушке. Шуметь не хочется, но кажется и без того, если тут кто остался, о нашем присутствии знают. Нехрен церемониться уже. Новый коридор, двери справа и слева, шум падающих капель где-то впереди. Одна из дверей открыта, точнее, взломана. Контроль проема. Быстро проверить помещение. Какие-то непонятные предметы навалены кучей. Заметив, как загорелись глаза Торна, махнул «Проходи, мол, не задерживайся, археолог хренов». Еще поворот, пройти немного, лестница. Так, хорошо, спускаемся. Эта часть подземного комплекса выглядела еще более запущенной и разрушенной, но лестница была свободной. И даже почти целой. Примерившись, я перепрыгнул через разлом в ступенях и, добравшись до площадки, махнул товарищам, мол, «Давайте, прикрываю». Торн перебрался без проблем, а вот Алекс едва не сорвался в дыру. Да, физуху подтянуть нашему ботанику не помешало бы. Махнув рукой, я двинулся дальше, вжимая приклад дробовика в плечо. Здесь разрушения были еще сильнее. Вода уже не капала, а струилась, собираясь в большие лужи, а за поворотом и вовсе затопила пол. После первого же шага я ушел почти посередину голени и поморщился. То, что придется брести в воде, это ладно. А вот то, что под ней можно не увидеть какой-то обломок и в лучшем случае приложиться ногой, а в худшем серьезно травмироваться, значительно хуже. Придется идти с удвоенной осторожностью. Надеюсь, этот их реакторный зал, энергосектор или как там эта хрень называется, не затоплен, и оборудование не пострадало. Впрочем, если верить карте Алекса и сканированию, мы уже на нужном уровне. Так что слишком много воды там быть не должно. Кстати, это что получается? Уровни ниже уже под водой? Тогда нам серьезно повезло. Аквалангов с собой мы, насколько помню, не брали. Стены коридора, как и многочисленные двери на этом уровне, были покрыты плесенью. Воздух ощущался сырым и склизким. Неприятное место. Скорее бы закончить, да и свалить отсюда. Даже давящая атмосфера мертвого города сейчас казалась желаннее, чем сырые объятия подземелья. Там хотя бы стены так не давят. «Пришли», — провозгласил Алекс, и я криво усмехнулся, сдерживая ругательство. «Ну да, а кто говорил, что будет легко?» Вход в энергосектор перекрывала массивная плита с замысловатым глифом и уже знакомой выемкой по центру. Закрыто. Посторонним вход воспрещен. «Ну твою ж мечту!» Я осмотрел преграду и, вздохнув, скинул с плеч рюкзак. «Пасите коридор», — распорядился я. Торн и Алекс одновременно кивнули, разворачиваясь каждый в свою сторону. «Молодцы ребята, дисциплинированные». Я активировал сканирование. «Так, энерголиния, подходящая к дверям, активна. Можно было бы попытаться открыть замок при помощи взлома, но что-то подсказывает, что делать этого не стоит. Наверху меня чуть не убило разрядом, когда я пытался просто приложить руку к консоли. А что будет, если такая отдача мне в источник прилетит? Чё-то опасаюсь, что его разорвет просто в клочья. Обжёгшись на молоке, на воду дую, ага. Ладно, посмотрим, как это работает». Я извлек из рюкзака одну из рук, чуть поморщившись, взял ее за кисть и приложил к замку. Перед внутренним взором глиф вокруг замка мигнул, но дверь осталась закрытой. Ага, ну, по крайней мере, замок работает. Попробуем другую руку. Тот же результат. Ладно, я терпеливый. Продолжим процедуру. «Может, это потому, что руки мертвые?» — предположил Алекс. «Вот гусь, я ж ему сказал за коридором следить. Но что-то в его словах есть». «А как замок определяет, жив обладатель или мертв?» — вслух подумал я. «По кровотоку, что ли?» «Если так, то дело швах. Придется идти в мертвый город и пытаться найти живого предтечу. Вот только что-то мне подсказывает, что будь они здесь, уже б накинулись». «Вот же... А если...» «Может, по наличию энергии?» — предположил Алекс, озвучив мою мысль. «Что ж, можно, конечно, попытаться». Я зачерпнул энергию из постепенно скудеющего источника и постарался направить ее в отрубленную руку, как тогда, когда вытаскивал с того света коралл. Медленно, аккуратно, узким ручейком, каждую секунду готовясь отбросить обрубок, я попытался напитать его силой. И у меня получилось. Глиф сверкнул синим, и массивная дверь со скрежетом отодвинулась в сторону. Вода с шумом хлынула в помещение, и я выругался. Внутри, значит, сухо было. Надеюсь, оборудование у них высоко стоит. «Как ты это сделал?» — Алекс с восхищением посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Да как-то получилось. Учитывая, что мне рассказывала про передачу энергии леди Аквис, сильно распространяться о своих способностях не стоит. Вообще интересно, откуда у меня это взялось? Я же вроде как не открывал такую способность». Еще один привет от нестандартного двойного источника. Ладно, подумаю об этом в следующий раз. А сейчас нужно заняться энергосектором. Торн, Алекс, я иду первым. Торн, страхуешь меня. Алекс, продолжаешь пасти коридор. Убрав кисть предтечи обратно в рюкзак к ее товаркам, я забросил рюкзак за плечи и снова крепко взялся за дробовик. Ну, посмотрим, что тут у нас. Я посмотрел пространство перед собой, проверил углы и шагнул внутрь. За мной безмолвной тенью скользнул Торн. Я сместился правее, уходя к стене, и мы с мародером разошлись в разные стороны, контролируя все пространство немаленького зала. Блин, света бы больше. Будто прочитав мои мысли, Торн сунул руку в разгрузку, достал оттуда короткую трубку, сломал и бросил под ноги. Предмет упал в воду, засветился, постепенно становясь все ярче, и через несколько секунд весь зал был освещен тусклым светом. Вариация химического светильника из будущего, как понимаю, только эффективнее. Мы оказались в большом и, на удивление, пустом зале. Только в центре виднелась невысокая, примерно мне по грудь колонна, и такие же, только чуть ниже, стояли по углам комнаты. Хм, и это энергосектор высокоразвитой техномагической цивилизации? Что-то не сходится. Да, ничего не понятно, но очень интересно. Ух ты, это что? Луч фонарика осветил центральную колонну, и я замер, когда свет заиграл на гранях эфирного кристалла. Нет, не так. Эфирного кристалла. В прозрачном колпаке над колонной разместился камень размером, да с голову винторога, наверное, или больше. Твою ж офигеть просто! Других слов и не найти. «Алекс, тебе же сказали смотреть за коридором!» — рыкнул я на парня, рванувшегося к колонне. Но юный технос меня, кажется, даже не услышал. «Вот это да!» — с придыханием проговорил парень, едва не ткнувшись носом в стекло или что там было вокруг кристалла. Выругавшись под нос, я подошел ближе и присвистнул. «Да, вблизи кристалл еще больше, чем мне показалось в первый момент. А еще он был полон эфира. Темно-синяя субстанция мягко переливалась внутри камня, заполняя его больше, чем на 3/4. Учитывая, что кристалл с кулак размером на протяжении длительного времени питал внедорожник, страшно представить, сколько энергии могло поместиться в этой громадине. Да тут небольшой город запитать можно. Что, впрочем, кажется, этот кристалл в свое время и делал. «Сколько денег!» — пробормотал Торн и облизнулся. Я вздрогнул и посмотрел на мародера. Вид тот имел весьма плотоядный, и, кажется, я без всякой телепатии отчетливо считывал мысли, которые роились в голове парня. «Да, кажется, я правильно поступил, не взяв с собой под землю всю банду. Хрен знает, чем бы это могло закончиться». «Это не деньги», — сухо сказал я, незаметно направляя дробовик в сторону авантюриста. «Так, чисто на всякий случай. Это энергия, с помощью которой мы попадем на корабль. Это понятно?» «Да я чего?» — вскинулся парень. «Я так чисто, на эмоциях». Однако по взгляду мародера было понятно, какие именно эмоции его переполняли. «Угу», — мрачно кивнул я и перевел взгляд на кристалл. «А почему он не разрядился за столько времени?» Пришел вдруг мне в голову вполне логичный и закономерный вопрос. Особенно здесь, в эпицентре мертвых пустошей. «Кажется, это какой-то изолирующий материал», задумчиво проговорил Алекс и щелкнул ногтем по стеклу. «Грабли убери!» — рыкнул я на юного техноса, памятуя о собственных ощущениях после разряда. Там, наверху, у консоли портала. «С ума сошел? Как дитё малое, честное слово!» «Не лезь никуда без проверки. Без рук остаться хочешь?» Подняв дробовик, я осветил колпак. Кристалл держался на тонком стержне, будто бутон диковинного цветка на стебле. А под ним, в плоскости колонны, виднелось углубление. Гнездо чисто по форме кристалла. Угу. Насколько понимаю, кристалл нужно каким-то образом опустить. Но каким? Я осветил колонну и хмыкнул. «Кажется, понимаю». На одной из граней колонны виднелся уже знакомый глиф, в центре которого имелось углубление под пятерню с удлиненными пальцами. «Слушайте, а может, ну его к черту, корабль этот?» Я перевел взгляд на Торна и понял, что у парня опять ум за разум зашел. «Может, там и нет давно никого живого, а мы сейчас всю эту красоту испортим. И что потом? Вы представьте, сколько здесь мойр! Тут же на всех хватит! Ведь твою ж мечту!» Мне Торн, если честно, казался умнее, о чем я и сказал вслух, прервав мародера. «Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке», — вспомнил я оказавшуюся вдруг очень уместную поговорку. «В смысле?» — Торн прищурился и шагнул назад, слегка приподняв дробовик. «В смысле пушку опусти?» — негромко проговорил я, положив палец на спуск собственного опустошителя. «Включи голову и подумай немного». Торн уставился на меня. «Ну, допустим, мы достали кристалл», — глядя мародеру прямо в глаза, заговорил я. «Что дальше?» «Как что?» — скинул брови Торн, глупо улыбнувшись. «Дальше долгая, приятная, безбедная жизнь». «Ага», — усмехнулся я. «А кому ты его продашь? У кого столько денег есть, чтобы оплатить эту хреновину, а?» Торн захлопал глазами. «Кажется, он понял, что ляпнул фигню». «Тут же 10-летний бюджет всего вашего фронтира, Торн», — продолжил между тем я. «Может быть, великие дома и смогут купить такую штуковину? Да вот заковырка. У них у самих основная валюта для крупных покупок — эфирные кристаллы. Купят эфир за эфир, да?» Я обидно хмыкнул. «Да и кто с нами станет торговать, Торн? За такую штуку нас просто завалят всех и не посмотрят ни на титулы, ни на что». «Для высших владеющих в сравнении с этим кристаллом мы, тьфу, плюнуть и растереть. Понимаешь? Неликвидный это товар, братишка. И очень опасный. Осознаешь?» Торн помрачнел и медленно кивнул. «Вот и молодец. А еще подумай вот о чем. Если такая хреновина нашлась в обычном подвале, то представь, что может оказаться на гигантском межзвездном корабле неведомой техномагической цивилизации, которая и подарила человечеству сам принцип использования эфира. Глаза приунывшего Торна снова вспыхнули азартом. «Вот то-то же. Масштабнее мыслить надо, дружище. А сейчас я предлагаю прекратить заниматься фигней и подумать, как запустить эту штуковину». Торн неуверенно кивнул, а потом убрал дробовик за спину и снова уставился на кристалл. Только теперь уже другим взглядом, лишенным алчности. Тьфу, блин, стрёмно теперь к нему спиной поворачиваться. Хотя, кажется, большее впечатление на него произвел мой второй аргумент. Так что, думаю, пока последний стул не найден, опасаться, что этот регистратор ЗАГСа доморощенный перехватит мне горло бритвой, не стоит. Но Эдмунду о его поведении рассказать стоит. Так, чисто на всякий случай. Ладно, хрен с ним. Ну что, господа, приступим? Бросив взгляд на Торна, я опустил дробовик и потянул с плеча рюкзак. Так, где тут у нас счастливая кроличья лапка? Я сжал в руке первую попавшуюся кисть и шагнул к колонне. Надеюсь, в этот раз обойдется без эксцессов.